Екатерина Полушина, совладелица группы компаний «Vindorus Group», установка и обслуживание торговых автоматов. Нечеловеческий фактор. Екатерина Полушина – милейшая женщина, приятный собеседник, и как-то не верится, что свой бизнес она строит на борьбе именно с человеческим фактором, последовательно изгоняет его из нашей жизни, стремясь к тому, чтобы все мы меньше общались с людьми и больше с бездушными автоматами. Между тем, все именно так. Екатерина Полушина – совладелец группы компаний «Vindorus Group». Ее бизнес – вендинг, торговые автоматы с прорезью для купюр и монет. Вещь, что ни говори, удобная. Подошел к автомату, вложил в прорезь требуемую сумму, нажал на кнопочку, и послушный автомат немедленно, без всякого «вас много, я одна», выдал искомый товар.